Гирс успокоился. Жоми не прав. Подождем. После бессонной ночи маркиз Монтебелло принял решение. Италия в дружбе с Германией, а значит, она враждебна к Франции. Однако посол итальянский, барон Маракетти, был другом детства самого Монтебелло. Неужели дружба ничего не значит по сравнению с дурацкой политикой? Он застал Маракетти еще в постели и начал так. «Мой дорогой Марок, политика разделила наши страны, но она не властна разделить наши верные сердца. Взываю к твоей совести. Сознайся, что тебе известно из германского посольства о целях визита посла Вердера в Гатчину?» Маракетти до утра ужинал в обществе девиц-минерашек. Было много брызг шампанского и разных прочих брызг. «Клянусь», — отвечал он, держа на голове полотенце, — «что германское посольство меня ни о чем не оповещало». «Допустим», — Монтебелло нервно поднялся из кресла, — «я не требую от тебя раскрытия тайны вашего союза, но по дружбе старой дай мне хотя бы намек на обстоятельства, я догадаюсь сам». Маракетти твердо стоял на своем. «Луи, уверяю тебя, что ничего не знаю». «Но теперь я», — и он сбросил с головы полотенце, — «обязан выяснить, что немцы от меня скрыли. Ты мне задал, дружище, задачу. Вот-вот», — мстительно произнес с порога Монтебелло, — «теперь вы, итальянцы, на своей шкуре убедитесь в коварстве и вероломстве своих прусских союзников. Прощай, Марок». Маракетти, отпив зельтерской, велел закладывать карету и подавать ее сразу же к подъезду. Тройственный союз, конечно, не может быть прочен, если германцы творят политику тайком от Рима. Посол прыгал на пышных диванах кареты, колеса, которые отчаянно дребезжали по булыжникам петербургских мостовых. С другой стороны, как заставить Вердера поговориться? Если спросить напрямик, зачем он ездил в Гатчину, тогда он велит подать в кабинет крепкий Мюншнер. И ничего толком не ответит. Германское посольство с утра было уже на ногах, и по оживлению среди чиновников Маракетти догадался, что тут не все в порядке. Выходит, что Монтебелло прав. «Я заехал на одну минуту и не задержу тебя», — сказал посол Рима, входя в кабинет посла Берлинского. «Даже прошу тебя не утруждать меня сегодня», — ответил ему Вердер, озабоченный. У нас возникли неожиданные дела. На письменном столе Вердера стоял фотопортрет Александра Третьего, и находчивый Маракетти вдруг восхитился им. «Ах, какой великолепный мастер, этот художник Левицкий! Как он дивно выполняет фотографии с людей! Кстати, друг мой, а ты давно ли видел русского императора?» Вердер наморщил лоб, тужас вспомнить. «Давно. Забыл, когда». «А как давно?» — выпытывал Маракетти. «Ну, если желаешь знать точно, то...» «Граф Рекс!» — моментально предстал граф Рекс. «Дай-ка сюда календарь моих поездок в Гатчину». Педантичный пруссак по календарю точно определил. «Со времени моего последнего свидания с русским императором прошло, милый Марок, 5 месяцев и 4 дня. Маракетти с улыбкой поднялся. «Если так, то напрасно вся эта суматоха из-за твоего неожиданного вызова в Гатчину от Ломанских». Вердер чистосердечно признался союзному послу, что терпеть не может бывать у директора Российского государственного банка. «Но, — сказал он, не скрывая тревоги, — Берлин сейчас озабочен другим. После того, как я ушел от Ломанских, туда явился пройдоха Бовине и, удивительно взволнованный, отозвал из гостей посла Монтебелло. Теперь мы здесь ломаем головы. Чего можно ожидать от французских каверс? А канцлер торопит выяснить». Маракетти уже спешил к дверям со смехом. «Я все понял, но ты подумай сам. Может, и Монтебелло, как и ты, тоже не любит бывать у ломанских.